слушаете Народное славянское радио. Доброго здравия. Будьте здравы. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Григорий Сергей Алексеевич. Я проживаю в Железногорском районе Курской области, недалеко от города Железногорска. Это где-то одинаковое расстояние до Курска и Орла. А Курская область, ну, что сказать о себе, отец троих детей, общественный деятель. Зарабатываю в основном трудом, это юриспруденция, торговля. Также есть несколько общественных инициатив, есть Центр правовой поддержки права народа, юридическое направление, есть Центр общественного контроля, это общественный контроль, есть региональное общественное движение пропаганды ЗОЖ и добровольческой деятельности «Дружина», которое уже более 10 лет, и мы в рамках этой деятельности в основном ведем общественную работу с соратниками. Угу. Давно, с момента основания Межрегионального движения «Возрождение», участвую в его работе, участвую во всех мероприятиях, стараюсь поддерживать любые инициативы, которые мои братья из «Возрождения» предлагают. В рамках своей работы в «Возрождении». Вообще для меня, что такое «Возрождение»? Это некий такой трезвый мужской взгляд на свой народ и свое место в этом народе, в его жизни. Ну и на свою страну, естественно, родину. Это взгляд, незамутненный политическими, религиозными, идеологическими некими заблуждениями и, скажем так, чрезмерностями, без фанатизма в ту или иную сторону, трезво осмысливая историю своего народа, все его периоды, советский период, досоветский, христианский, дохристианский, постсоветский, действительно на основе трезвого анализа опыта своего народа, поиск тех основных принципов и начал, которые обеспечат дальнейшее безбедное и благополучное существование народа, своего русского, который является частью большого славянского народа, на своей родной родине, своей родной земле. Это возрождение, это объединение мужчин, которые берут на себя ответственность за будущее не только своей семьи, но и большой семьи своего народа. Это такой некий конгломерат, некий сверхнадорганизм, который представляет из себя одного, пока не очень большого, но уже растущего мужчину, который старается в меру своих сил и возможностей принять ответственность во всех сферах жизни своего народа за его будущее. Ну, вкратце, что для меня идея возрождения. Что касается нашей конкретной работы в регионе и в нашем городе, ну, честно говоря, мы немножечко отдалены от регионального центра, от города Курска. Там много всего происходит, там очень у нас много соратников, которые занимаются общественно-политической работой. То есть, например, создан Народный совет города Курска, который является достаточно таким серьезным наблюдающим и серьезным контролером всего, что делает действующая региональная и местная власть. Много можно примеров приводить, когда их мнение учитывалось, а то и воспринималось действительно как за правило. Есть очень много серьезной, бодрой, талантливой молодежи в спортивном направлении, в культурном, которая проводит очень много мероприятий. Что касается нашего железногорского направления деятельности, прежде всего, это работа с молодежью. Наше движение «Дружина» занимается следующими направлениями. Это популяризация культурного наследия нашего народа, в основном в игровой сфере. То есть у нас огромный багаж собран и, скажем так, оставлен нам нашими предками в части игр, забав, различных обрядовых мероприятий. Ну, стоит сказать, что ровно 20 лет в этом году исполняется, прямо в эти дни, как на нашей земле проводится фестиваль народных игр и забав «Ярильские игрища». Кроме того, мы это наследие популяризируем достаточно широко. Мы приходим в школы, проводим мероприятия, приуроченные к каким-то праздникам. Мы сотрудничаем с региональным центром патриотической подготовки «Авангард», куда приезжают студенты и школьники со всего региона. И по 50-60 человек, и мы к ним приезжаем и знакомим их с такими играми, как клюшкование, кила, лаптунь, далеко не все знают. И ну, много, более 100 видов игр и забав в нашем арсенале, которыми мы делимся с ребятами. А второе направление – это, скажем так, духовно-мировоззренческие беседы. Прежде всего, мы опираемся на проверенный официальной педагогикой идеологический багаж, вернее, образовательный багаж. Это проект «Общее дело». Знаю, наслышаны многие об этом проекте. Это проект «Киноуроки в школах России». То есть мы берем эти фильмы, короткие, короткометражные, документальные, художественные, 20-30 минут, и на базе этого фильма обсуждаем те главные понятия, которые формируют настоящего человека, настоящего мужчину или девушку. Достаточно много, достаточно активно мы начали эту работу именно в этом году. Во всех школах города Железногорска, их 13, были проведены мероприятия с педагогами, с директорами, с обучающимися. Также «Авангард» не был нами, естественно, оставлен в этом плане. То есть очень много таких мероприятий, несколько человек у нас работают. Мы действительно обратили внимание педагогов нашего города на сам проект «Киноуроки в школах России». Это действительно, по нашему мнению, достаточно достойный проект, достойные фильмы, достойные люди его создают, эти фильмы. И мы знакомы с ними, лично общаемся. Вот, в этом отношении очень активно работаем. Также у нас есть такой проект, которому несколько лет, который называется «Турпоходы Ратник». Ну, это такое рабочее общее название. Более 150 детей прошли через наши турпоходы. В летний период 2-3 смены мы проводим турпоходов в природной среде. Знакомимся с краеведческой информацией, с туристической, с военно-спортивной, с культурной, с уклоном в местную специфику, местное наследие. Пользуется уже большим успехом. На это лето уже забиты 3 смены детьми по 25-30 человек. Вот, естественно, мы эту работу дальше будем развивать. Есть планы расширить, уже сделать новую площадку Ратника, где дети не только будут заниматься спортом, культурой, военно-спортивной работой, но и трудом, приобщением к агро, так сказать, к сельскому образу жизни. Экологическая тематика более будет расширена. Сейчас мы работаем над второй площадкой, где будут построены фермы для скота, за которыми будут ухаживать дети, где будет культурный уголок, рассказывающий о наследии наших предков, и экологические тропы, где дети будут ближе познавать окружающий нас прекрасный зеленый богатый мир. Ну, это вкратце вот все эти направления. Также у нас работает спортзал свой в городе Железногорске. Также у нас есть направление военно-спортивное, то есть это игры «Лазертаг», это военно-тактическая подготовка. Также мы являемся одним из инициаторов создания добровольческого подразделения ДНД в городе. Мы организовываем тренировки для взрослых граждан. То есть это есть также у нас это направление задействовано. Ну, в общем, отзываемся на, скажем так, такие основные нужды и вопросы времени, которые нам время подкидывает. И, естественно, реагируем и стараемся помочь окружающим людям сорганизоваться, где-то подготовиться, где-то направить свои усилия на наиболее важные моменты. Но, по нашему мнению, однозначно самое важное направление – это ковка своего будущего. Это ковка детей, это противодействие той агрессии информационной, идеологической, которая гораздо страшнее бомб, которые разрываются на нашей земле сейчас, потому что они разрываются в мозгах у миллионов наших детей, тех, которые будут приходить нам на смену и наследовать от нас нашу прекрасную Русь. Поэтому это направление для нас является самым важным, как было не так давно сказано. Бой за подрастающее поколение самый трудный, но именно его мы обязаны выиграть. Очень насыщенная деятельность, очень насыщенная. И мне бы хотелось услышать от тебя сравнительный анализ до СВО, представления, мысли, действия, и после СВО. Какие изменения произошли, какие проработки, ну, может быть, над ошибками, либо вскрытие новых пластов произошли? Скажу такую неожиданную мысль. Для меня СВО началась в 2014 году, когда произошел Майдан. Меня это очень потрясло. Я чуть не уехал на Украину к родственникам в Кировоград, а вот, чтобы там стоять, значит, за русский мир, противостоять этой экспансии. Но, к сожалению, когда в мае состоялся референдум в ДНР по поводу присоединения к России, и он был проигнорирован, То есть для меня прекрасно стало все понятно, что это, ну, некая то ли слабость наших властей все-таки отстоять до конца и присоединить эти земли в тот момент, то ли некая хитрая договоренность. И я тогда обратил внимание на то, что... То есть я стараюсь, знаете, по вертикали так всю картину, всю ситуацию анализировать, просматривать. Если мы не победили на поле боя, значит, у нас где-то в глубине, в нашей стране не все в порядке. Нет вот этого желания победить, нет этого настроя. И с 2015 года мы открыли Дом культурного наследия и занимались культурой. Потому что побеждают только те народы, и выигрывают победителями, выходят победителями в любой сваре, когда у них есть внутри духовное зерно, духовный стержень, когда они стоят крепко на своем, на своих традициях, на своем наследии, на своей идеологии, на своем учении, на своей некой в определенном направлении исключительности в этом мире. То есть, как минимум, исключительности своей на своей земле, потому что являются полноправными хозяевами. То есть для меня стало понятно, что вопрос, после того, как начались вот эти перетягивания на Донбассе, эти сдачи Мариуполя, эти убийства полевых командиров, самых идейных и так далее, то есть для меня стало понятно, что пока на сегодняшний день никакой альтернативы тому, что НАТО дальше нас будет стравливать и поглощать, нет. Нет силы внутри. Нет тех серьезных взрослых мужиков, которые стоят и говорят крепко: «Русь нам свята, мы за Русь будем идти до конца». Этого нет на сегодняшний день, до сих пор нет. Поэтому, когда же началась бы эта горячая фаза СВО, для меня был вопрос времени. То есть я уже, когда начался вопрос, начались проблемы с ковидобесием, вот с этим, то есть я уже понял, что ковидобесие на Руси не прокатит, и следующий шаг – это стравливание с братскими малороссами. Вот, поэтому СВО сильно, для моего понимания, ничего не поменяло. То есть я по-прежнему вижу, что у нас нет духовного стержня у народа, по-прежнему вижу, что мы легкая добыча на сегодняшний день для жестких и искусных манипуляторов, которые сейчас стравили малороссов и великороссов, потом стравят верхи и низы, потом могут стравить язычников или атеистов и православных и так далее, потом мусульмане еще на подходе. Ну вот, и поэтому, что в 2015 году, что сейчас, как было сказано в одном нетленном мультике, придут хазары, не придут, а ты знай, паши да сей. То есть то, что у тебя лучше всего получается, сеять и пахать, в культурном плане, в образовательном, занимайся этой работой. Потом, когда-то эти зерна прорастут, и когда-то те дети, в которых ты сейчас что-то закладываешь, они сделают правильно, сделают по-другому, сделают по-мужски. Конечно, СВО повлияло на то, что любой равнодушный русский человек не может стоять в стороне от того, какие сейчас тяготы испытывают наши солдаты, люди, которые оказались в зоне военных действий. Естественно, мы не стоим в стороне. Естественно, наши соратники Курской области, вот в частности Александр Горбатенков, группа, он сам себе еще скажет, группа «Помощь фронту», с первых дней начали помогать. Мы тоже все, кто как может, участвуем и помогаем и военнослужащим, и тем, кто находится в ЛНР, ДНР, отправляем туда, сбрасываем средства, отправляем вещи, оборудование и так далее. Вот. Но это только эта часть, это просто добавилось одно направление. Ну, как бы в остальном я не могу сказать, что что-то как-то сильно поменялось. Вы знаете, очень плохо, что мало что поменялось с началом СВО. Очень плохо, что страна не понимает, какой вызов ей брошен. Очень плохо, что страна живет по-старому и ничего не меняет. Очень плохо, что по каналам телевидения, по тем же интернет-площадкам идет все то же одуряющий, разлагающий наше будущее вал информации. То есть вот это, появилось больше вопросов. Вопросы, как я уже сказал, появились еще в 2014-м. Сейчас количество этих вопросов, учитывая, что уже бомбят Белгородскую область много дней и Курскую тоже нашу, и ничего принципиально не происходит, вопросы просто нарастают как ком. Вот и все. То есть вот все, что, все, на что повлияло СВО в первую очередь. Если бы с завтрашнего дня ты стал президентом Российской Федерации, главой всей России, всей Руси, какие бы основные, ну хотя бы три, законопроекта, указа, приказа, в первую очередь ты бы выпустил? Ну, любой организм, а общество, народ – это тоже цельный, единый организм. Он не способен жить без нескольких определенных жизнеобеспечивающих органов. Ну, в широком смысле этого слова. Это, конечно, мозг, это сердце. Вот. Ну и что, все, что связано с жизнеобеспечением, экономика, это понятно, экономика, само собой. Но нужно понять вообще, кто в стране сначала, кто является этим мозгом, кто принимает решения и несет ответственность. То есть, прежде всего, должна быть чистка. И коллективное самосознание всех людей, принимающих решения, должно быть единым. Они должны быть единым органом. То есть, чтобы не было шизофрении. Левая нога, левая рука танцует, расслабляется и, значит, говорит молодежи, бери от жизни все. А правая рука раненая, чуть ли не потерянная уже, стреляет, там пытается выжить. Говорит, левая рука, помоги. Вот. Да, может, мы двумя руками-то быстрее сейчас. Она говорит, да ты чё, какое СВО, все круто, танцуем дальше, веселимся, пилим бабки и прочее. Вот и все. То есть хотя бы сначала срастить нужно вот эти две половины как минимум, а там еще дальше много долей, на которые сейчас наше общество просто разорвано. Ну вот ты бы какой указ сделал, чтобы это срастить? Вот что, вот как это ты видишь? Не, ну я бы создал, я не знаю, аналог там УГПУ, там НКВД, СМЕРШ, я не знаю. То такой есть, комиссариат такой, да? То есть, проблеме? Вот знаете, как лечат жестко. То есть, вот те люди, которые весь бы управленческий, значит, так сказать, аппарат до регионов, до муниципалитетов, просто бы просеял и оставил бы тех людей, которые думают так, как нужно стране. То есть, это первый указ. Создание спецорганов. Кадры, которые решают все. Вот вычистить. Само собой, конечно. Потому что это мозг. Вот. Второе, это сердце, душа, идея. Нужно собрать всех представителей этих учений, философских, конфессий, всех тех людей, которые являются лидерами общественного мнения, которые ведут, увлекают, создают модели поведения. Закрыть их за дверью, вот, и выпустить, сколько им потребуется. То есть должен быть тот духовно изложенный нравственный закон, по которому живет вся страна. И дальше, чтобы создать уже духовное ОГПУ, НКВД, СМЕРШ, и просеять все каналы, значит, телевизионные, то есть культурные учреждения, газеты, СМИ. То есть сейчас русский народ находится при смерти. Сейчас нужны кардинальные меры. Вот, то есть жесткие, однозначные. И вот я просто сказал две вещи, которые бы просто оздоровили бы. Да, конечно, тяжело, да, были бы бунты, да, были бы посадки, расстрелы и прочее, прочее. Но, извините, на кону стоит то, что веками жило, что имеет огромное наследие, тысячелетнее. На кону сейчас стоит то, на что сейчас сверху смотрят миллионы наших предков. Смотрят на нас. И ждут, а куда их качнет? А вообще, они сейчас, что мы создали, что мы породили? Зачем мы пестовали этих детишек для того, чтобы они сейчас подвели страну просто под ножи, под топоры? Ведь у каждого из добросовестно заблуждающихся и тех людей, которые дурены, ведь были предки здравые, которые работали, ложили жизни на то, чтобы этим деткам жилось лучше, и они делали страну лучше. А сейчас эти детки, все и детище, которые им передали предки, они просто ведут это к пропасти. То есть вот что на кону стоит. Какое здесь либерализм, какой здесь плюрализм мнений, идеологическое разнообразие, там, идеологическая, так сказать, вседозвольность, конечно, она по-другому называется, но так оно и есть. Какое, о чем здесь может сойти речь, если само слово «Русь» стоит на кону, оно может исчезнуть через 15-20 лет, просто его не будет. Мы просто вымрем, как мамонты, и просто здесь будет не Москва, а Москва-бат. То есть не это, где мы сейчас находимся, Ливны. То есть посмотрите Косово, что происходит в Косово. То же самое будет и здесь. Это не потому, что мусульмане плохие, потому что мы никакие, мы никто, мы полутрупы. Мы ничего не предлагаем ни в духовном плане, ни в плане управления мысли, рациональных предложений. Ничего, импотенция полная. Это что? Ну, не знаю, у меня единственное подозрение, что мы просто захвачены очень аккуратным и хитрым врагом еще не вчера и не позавчера, а раньше. Только вот такая мысль приходит. И мы просто одурены, у нас вколот какой-то информационный наркотик, который просто нас парализует. Ламихузы сделали свое дело, да? Наш муравейник так разлагается. Ну и третий указ, вот был затронут это управленческий уровень, духовно, душевный и так далее. И, естественно, базовая какая-то экономика на новые рельсы должна выйти. Не капиталистическая, наверное, а народная, да, такая, где вот для народа, а не для каждой для себя. Не, ну если у сильных людей, кто умеет организовывать процессы, кто умеет хорошо, красно говорить и убеждать других людей, если у них будут ценности накормить не только себя за счет Руси, а накормить весь остальной народ, то есть если вожди, управленцы будут представлять из себя здравую некую среду, следующие, оно само собой, они организуют здоровую экономику, которая обеспечит богатство земли, богатство людей, которые на ней живут. Это все последствия. Связано. Все идет от головы. Потому что руками, ногами, всеми органами тела, которые обеспечивают материальное благосостояние, организм управляет мозг. То есть если мозг тебе говорит, иди напейся, а не копай землю, ну, смысл мы будем накачивать руки, чтобы они умели забивать гвозди, там, строить самолеты или еще что-то. Если мозг говорит, иди лучше побухай, вот, или иди укради, значит, у своего ближнего, вот, и прокатай эти бабки на Бали или в Оаэ. Ну, смысл, что руки будут что-то уметь и так вот. То есть это тот же принцип. Поэтому это все последствия. Естественно, управленцы отвечают за экономику. Естественно, если мы приедем, значит, в Белгородскую область, где у первого лица много лет были одни цели и задачи, и приедем там, я не знаю, извиняюсь, там, в какую-нибудь Брянскую или Смоленскую, где эти первые лица менялись калейдоскопической быстротой, или ту же Орловскую, где ты приезжаешь в деревню, а там три бабки осталось, и поля заросли бурьяном или мираторгом захвачены, где все в офшорах доходы от этой земли. То есть есть разница, кто был в управлении. Вот здесь экономика работает, а здесь, извините, люди другим занимаются. И в заключение такой тоже вопрос. Есть ли те основы в общероссийском движении Возрождения, которые позволили бы, если сейчас их на Россию так раз и вот положить, да, разложить, которые позволили вот все, о чем ты говорил, очень быстро, очень аккуратненько, ровненько изменить? Ну, очень быстро изменить, это нужен прежде всего ресурс. То есть я не идеалист, что одно горячее слово может зажечь сердца этих десятками лет развращавшихся управленцев и прочих деятелей, и они изменят свой образ жизни и скажут, да, действительно, наконец-то мы услышали это истинное, эту истинную правду, мы будем жить по-другому. То есть ничего без ресурса не бывает. Мы можем многие десятки лет провести в наших спорах и в наших наукообразных мечтах о прекрасном будущем, там, о городе солнца и так далее. Вот. Если мы не будем предпринимать действия, не будем создавать ресурсы, с помощью которого мы это достигнем. Потому что ресурс – это основа, база, материя, земля, на которой мы стоим, это, на ней все строится. Вот. А основы, ну, естественно, нам есть что сказать. Там, есть что предложить. И Государственной Думе, и правительству. Вот. Естественно, мы не все далеко изощрены в систему государственного управления и прочее, но у нас есть люди и с этим опытом в том числе. Вот. Но самое главное, что мы, конечно, более все-таки пассионарии, и мы люди, которые, скажем так, ну, нас сейчас называют последние романтики. То есть те люди, которые... Ну, до конца своих дней будут свято и, забывая себя во многом, служить тому, что для нас действительно свято. То есть это родной земле и родным людям. На самом деле, в основном, наши самые сильные стороны. Конечно, управленческий опыт, он не возникает только от горячего сердца. Вот, это однозначно. Но, на самом деле, технологии управления, они есть. Они были в советское время собраны и отточены, и различны. И в российский этот постсоветский период очень большой опыт наработан. Главное, чтобы было желание, чтобы была цель поставлена, и чтобы были смыслы, приданные и привиты, ради которых эти технологии нужно использовать. Не в угоду кучки, которые хотят продать куски России, а в угоду большинству, нашему народу. Вот это основной вопрос. Вот, потому что, ну как бы честно, движение Возрождения самую сильную сторону, вернее, самый тот сильный вклад, который оно может в это сделать, то есть это свои кадры, которые готовы к служению, и свой анализ, свое миропонимание, которое как раз и сформировало вот это вот отношение к окружающему миру, как к тому месту, где не надо просто жрать, извиняюсь, вот, а к тому месту, где нужно создавать, где нужно быть посланником Божьим, где нужно быть частью большого созидательного, созидающего начала, а не просто потребителем-паразитом. Вот. То есть, как бы вкратце вот так ответил бы на этот вопрос. Прекрасно. Ну и в заключение, по традиции, что-то пожелай нашим радиослушателям и зрителям, которые тебя слушали. Я желаю каждому найти свое поле Куликова, свой уровень борьбы за будущее наших детей. Причем каждое место, где ваши действия будут максимально эффективны, является самым важным именно для вас. Если это девушка или женщина, которая хотелось бы стать заместителем мэра Москвы или еще кем-то, но она не создала свою семью и не воспитала детей, то, наверное, важнее ей будет приложить себя именно к семейному, скажем так, профилю своей деятельности. Вот. Если парень хочет сразу изменить мир, но он не может даже изменить отношения с своим соседом, вот, то, наверное, нужно сначала попытаться с малого. Вот эти островки долговременного оздоровления окружающей ситуации вокруг тебя, они более важны, чем надорванные нервы, надорванное сердце в борьбе с ветряными мельницами. Как сказал наш классик, думай глобально, но действуй локально. И связывайся, объединяйся в одно большое поле таких же действующих людей, которые действуют на тех же духовных уровнях, на уровне ответственности за родную землю и родных людей. Неважно, где ты бьешься за будущее людей, главное, как, насколько эффективно ты за это бьешься. Поэтому делайте, что должно, и будь, что будет. Благодарю. Спасибо. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!